Тут уже не выдержала Хелен и, нахмурившись, выжидающе повернулась к Теду. — Погоди, какая еще звезда? — Так ты говорил Льюису о том, что тебе требуется звезда? — Возможно, и говорил, в порядке бреда. — Ну и что? Разве не бывает ни с того, ни с сего человек становится звездой? Он скользнул по Хелен осторожным взглядом. — А еще ты говорил о легенде, — бросил Льюис, предательски подтрунивая. — Ну, легенда. Легенды с неба не сваливаются, их делают. Тед тут же ухватился за это слово. — Об этом я и говорю, пытаюсь сказать. У нас еще не отработан имидж Хелен, пока не отработан. Тут надо поломать голову. Он умолк, потом снова плюхнулся на стул и отпил глоточек из переполненной чашки. Льюис хотел снова его поторопить, но осекся. Хелен ловила каждое его слово. Она не сводила с него глаз. Точно Тед был Моисеем, только что сошедшим с Синая, с 10 заповедями под мышкой. «Да, тут надо поломать голову», — почувствовав ее интерес, Тед довольно хихикнул. Надо продумать все до мелочей. Лицо, прическа, макияж, одежда. Мы должны умело тебя подать. Стиль классический, кутюр. Я хочу, чтобы ты выглядела женщиной, а не желторотым подростком. Чтобы с первого взгляда было ясно, ты, что называется, предмет роскоши. Чтобы все мужики сатанели от похоти, глазея на тебя в темном кинозале. Сатанели и думали: «Господи, я все бы отдал за такую, но мне не видать ее, как своих ушей. Так холодна, так безупречна. Эта игрушка мне не по карману». «Минуточку, я...» — попытался остановить его излияние Льюис, но Тед и ухом не повел. «Я хочу от тебя сексуальности, ясно? Чтобы мужики исходили из-за тебя с ума, чтобы, лежа в постели со своими женами, подружками и хрен их знает с кем, они воображали, что рядом ты. Но при этом они ни на миг не должны забывать, ты — мечта, и никогда до них не снизойдешь. Почему? Да потому что ты — сама чистота, сама невинность. У тебя настолько невинный вид, что мужикам распирает ширинки. Это же классический вариант, извечный парадокс истинной женственности. Синдром Артемида и Афродита. Девственница, и она же шлюха». «С меня хватит», — Льюис поднялся на ноги. Голос его был грозен. «Убирайся отсюда, Тед. Сейчас же убирайся. Я не желаю слушать всякие мерзости, и Хелен тоже». Тед хлопнул глазами, но с места не двинулся. На его физиономии было написано искреннее изумление. «И чего я на него накинулся?» — виновато подумал Льюис. «Ведь столько раз выслушивал уже эту муть и не дергался». «Прости, Льюис, Хелен, ты на меня не обиделась? Я просто набросал вам некоторые идейки, объяснил, как делаются такие дела. Может, не так выразился местами. Я же не говорю, что ты на самом деле шлюха. Хотя, впрочем, и не девственница. Тед, еще слово? Еще одно слово, и я клянусь». «Ну, что ты кипятишься, Льюис, успокойся». Тед глотнул чаю. «Перехожу к главному. Хелен, ты не против? Постараюсь быть кратким. Вопрос до чрезвычайности важный». «Пусть выложит все, Льюис», — сказала Хелен, продолжая смотреть на Теда. «А ты можешь нормально объяснить, что тебе нужно?» «Уговорила». Он, сдаваясь, поднял пухлую ладонь. Льюис снова сел, а Тед принялся загибать пальцы. «Итак, первое, манера говорить. Тут у нас все тип-топ, но надо бы поинтересней. Слишком четкий выговор, слишком как у всех, слишком английский. Не то, совсем не то. Нам бы не мешало подпустить таинственности. Возьмем ту же Гарбо или Дитрих. Их имена завораживают. А почему? Да потому что их не ухватишь, не втиснешь в привычные рамки. Говорят вроде по-английски, а не англичанки. Да ну тебя нафиг, Тед, ясное дело, не англичанки, — не выдержал Льюис. Одна шведка, вторая немка. При чем тут твоя чертова таинственность? Погоди, Льюис, не ершись. Это ты знаешь, что одна шведка, а вторая немка. Но те, кто сидит в темноте и глазеет на экран, не знают. А если и знают, то думают совсем о другом. О том, как она не похожа на остальных баб. Она из другого теста, сплошная экзотика, тайна. Еще раз услышу от тебя слово «тайна», Тед, и, ей-богу, я вышвырну тебя. «Я знаю, что он имеет в виду», — тихо сказала Хелен. «Он говорит о власти, которую ты имеешь, если ты не такой, как все, когда окружающие не могут тебя вычислить, понять, что ты из себя представляешь». «Разве это дает власть?» Льюис с недоверием на нее посмотрел. «Иногда, так мне кажется». Тед с интересом за ними наблюдал, потом придвинулся ближе. «Так о чем бишь я? Тебе, Хелен, нужно поработать над голосом, пока есть время до следующего фильма. Он должен звучать загадочней, быть дразнящим, чуть меньше невинности. Произношение пусть остается безупречным, но сдобрим его легким, почти неуловимым акцентом. Французским или итальянским, в общем, желательно европейским. И чуточку американского не повредит». «Не слишком аппетитный коктейль», — Льюис повернулся к Хелен и с изумлением обнаружил, что она на полном серьезе слушает весь этот бред. «Почему бы тебе не продемонстрировать Теду свои способности, моя милая? Ему же нужны акценты, он и не подозревает». Льюис тут же пожалел о своих словах, потому что Хелен вспыхнула до корней волос. А Тед, напевая что-то, начал слишком пристально разглядывать потолок, потом пол. «Он знает», — напряженным от смущения голосом сказала Хелен. «Знает? И давно узнал?» «Да, в Риме еще. Хелен развлекала меня иногда». Тед помолчал и устало продолжил. «Вернемся к нашим проблемам. Хелен понимает, о чем я говорю, и знает, что я прав. Есть и более важные детали. Одну нам надо обсудить обязательно». «Как? Неужели только одну?» Льюис был вне себя от злости. Он опять, как тогда в Риме, почувствовал себя лишним. Он ревновал. «Действительно, почему только одну?» — ехидно поинтересовался он, вскочив с места. «Я уверен, у Теда в запасе еще миллион крайне полезных советов. Если мы готовы пожертвовать голосом Хелен, хотя по мне он вполне хорош и сейчас, почему бы не пойти дальше? Можно обкорнать ей волосы, можно вытравить их пергидролем. А как насчет пластической операции или насчет имени?» С неожиданной твердостью подхватил Тед. «Надо что-то придумать. Имя никуда не годится». «Это какое же?» — наседал на него Льюис. «Хелен Крейг или Хелен Синклер, которая вскоре, должен тебе напомнить, она будет носить». «Ни то, ни другое», — проворчал Тед. «Слишком английские, обыкновенные, нудные. Ну что хорошего, Хелен или Крейг, или Синклер тоже не лучше. Очень пресно». Вот, спасибо. Да не психуй ты, для банкира блеск, а не фамилия, правда-правда. Но для кинозвезды вернейший провал. Итак, он побарабанил пальцами по жирным ляжкам. Остановимся на этом поподробнее. Вот, смотрите, Грета Гарбо, 2G. Мэрилин Монро, 2M. И эта новая французская милашка, Брижит Бардо, 2B. По-французски звучит как «бэ-бэ, малютка». Потряс, а? Потряс-то потряс. Льюис, остыв, снова уселся в кресло. Но ведь имеется еще и Кэрол Ломбард, Бет Дэвис, Кэтрин Хепберн, Джина Лола Бриджида, Марлен Дитрих. Да их до хрена, и неплохо устроились, без всяких двойных инициалов. Согласен, я не просто рассуждаю, пытаюсь что-нибудь придумать. Тед и Льюис глубокомысленно уставились друг на друга. И тут Хелен поднялась со своего места, лицо ее горело, просто стояла и молчала. Тед и Льюис тоже не решались заговорить. Вдруг почувствовав себя неловко от того, что совсем забыли о ее присутствии. «При крещении меня назвали Элен. У меня и в паспорте это имя, разве ты не помнишь, Льюис?» Она помолчала и добавила. «Мама всегда называла меня этим именем. Ей нравилось, как оно звучит. Она говорила, что оно похоже на вздох». В комнате воцарилось молчание. Льюис заметил, что у Хелен чуть дрожат пальцы. Видно, ей нелегко было заговорить о прошлом. Тед с непроницаемым видом почему-то очень внимательно на нее посмотрел. «Элен», — изрек он наконец, — «это уже интересно». Его черные глазки-бусинки снова на миг впились в нее. «Значит, так тебя называла мать?» «Да, именно так». «Ну-ну», — он загадочно усмехнулся. Почувствовав в его тоне что-то необычное, Хелен пристально на него взглянула. Но он больше ничего не сказал, только принялся опять что-то напевать. Это означало, что он погрузился в размышления. Льюис не сразу понял, что Тед мурлычет себе под нос Марсельезу. «И еще», — нерешительно продолжила Хелен, — «деревня, где я росла, называлась Хартленд. Мне нравится это название, всегда нравилось. Что если...» Льюис был поражен. «Почему она безропотно все это принимает и даже с интересом? Похоже, ей хочется обзавестись новым именем и новым обликом». Он уже готов был взорваться, но в этот момент Тед поднял голову. В стеклах его очков вспыхнули огненные блики. «Харт», — коротко бросил он, — «Хартленд слишком длинно». «Харт. Не просто Харт, а на французский лад с «э» на конце. Хелен. Харт. Быть посему. Великолепно. Как раз то, что нужно. А тебе как, Льюис?» Льюис не отвечал, он смотрел на Хелен. Она еле скрывала волнение. На щеках полыхал румянец, глаза блестели. Льюис вдруг рассердился, нутром почуяв, что Тед грубо играет на каких-то неведомых ему Льюису, но очень важных для Хелен обстоятельствах. Как потемнели ее глаза, какими огромными стали на этом точеном личике. Он представил себе перепуганного загнанного звереныша, олененка, и колотится сердечко, и смотрит оленьими очами. Харт. Фамилия Харт созвучна английским словам «олень» и «сердце». Примечание редакции. Как только Тед отвел от нее глаза, Хелен посмотрела на Льюиса, отвечая на его вопросительный взгляд легким кивком. Тайный знак только ему, Льюису. Тед тут ни при чем. Льюис сразу воспрянул духом. «Я полагаю, это удачный вариант», — с достоинством произнес он. «Очень даже». «Ну, тогда можно отправляться, баеньки». Тед встал. «Увидимся утром в аэропорту, Льюис». С этим он и удалился, немало их удивив, без всяких оттяжек и красноречивых взглядов на диван. Ушел и все, был и нет его. Свобода была дарована столь неожиданно, что они, не веря своему счастью, еще долго с недоумением смотрели друг на друга. «Элен», — впервые произнес Льюис. Это было позже, в минуты близости. «Элен». Действительно, точно вздох. Это имя так ей шло. Певучее, нежное, оно ласкало слух. «Элен», — в последний раз произнес он после долгих прощаний и поцелуев, и поехал в аэропорт. «Элен Харт», — произнесла Элен, подойдя, как только Льюис ушел, к зеркалу. Приподняв волосы, она стала внимательно изучать свое лицо. «Хелен Харт, знаменитая и богатая, будущая звезда. Не просто звезда, легенда. Элен Харт, женщина ее грез, которая возвратится в Алабаму на Кадиллаке. Элен Харт, которая покажет всему Оранжбергу и Неду Калверту тоже, что она не забыла. Так значит, это сбудется обязательно, раз она так мечтала об этом, так мечтала». Она отпустила поднятые пряди волос, и из зеркала на нее опять смотрела Хелен Крейг, обычная девушка. «Скоро она станет совсем иной». Отвернувшись от зеркала, она с улыбкой подумала, что подарит жизнь сразу двум существам — ребенку и своему новому «я». Она еще не очень представляла, чем новая Элен будет отличаться от прежней. Но ничего, как-нибудь образуется. Во всяком случае, новая будет сильной, ужасно сильной и недоступной, как и положено звезде. Она будет ангелом мести, осенив крылами, поразит мечом. Этой ночью ей снился Эдуард. Летели месяцы. Льюис жил в двух измерениях, словно у него было двое часов, показывающих совершенно разное время. Одни нещадно его торопили. «Мало сделал, мало сделал». Это часы для Теда. Другие торжественно отсчитывали этапы его любви. Льюис рьяно начал вникать в киношные хитросплетения. Он рвался назад, к Элен, но ведь только ради нее торчит он в Париже. Он хотел показать, чего он стоит, явиться к ней в Лондон победителем и сложить у ее ног отвоеванные на поле брани трофеи, договоры, контракты, подписанные сметы. Он работал как одержимый, на ходу постигая премудрости кинобизнеса. Он знал, что многое может, просто раньше не было случая в этом убедиться. Поселился он в обожаемом его матушкой отеле «Плаза Атене», в номере с видом на дворик. Ступив на парижскую землю, он первонаперво купил авторучку, выбрав самую толстую, Монблан, и к ней пузырек черных чернил. Второй его заботой было умаслить портье огромными чаевыми, чтобы тот отдал распоряжение в любое время соединять его с Лондоном по телефону. Потом он так круто взялся за дело, без продыху назначая одну встречу за другой, что даже Тед разинул рот от удивления. хваленая сфера, по поводу которой Тед разливался соловьем, была неуловима. Льюис ринулся налаживать контакты с другими прокатчиками. Телефон разрывался от звонков. Льюис ловил людей на слове, не позволяя им исчезнуть из виду или отделаться от него обещаниями. Он торговался, доказывал, убеждал, льстил, запугивал, клянчил. Сгодилось все — давние связи, аристократические манеры, неотразимое его обаяние. Он облетал всю Европу, салоны самолета стали ему так же привычны, как такси. День частенько начинался у него не с завтрака, а с очередной встречи, и заканчивался встречей полночной. Его подвижничество постепенно стало приносить плоды. Он научился отличать полные колосья от пустых, и когда он вплотную занялся добыванием денег для съемок, пустых оказывалось гораздо больше, чем он рассчитывал. Пустышкой оказался милейший Анри Лебек, болтун каких мало, воспылавший к Льюису интересом. Он пригласил Льюиса отужинать в Тур-Даржан, и в тот момент, когда им принесли блинчики, недвусмысленно нащупал под столом Льюисову мошонку. Льюис сразу раскусил, что Шалун Лебек — обыкновеннейший дилетант. Он невольно заставил Льюиса вспомнить, что он и сам далеко не профессионал, ему еще учиться да учиться. После этой встречи он перестал отвечать на звонки Лебека, и тот занялся другими прожектами, обиженный не столько его невниманием, сколько тем, что Льюис не педераст.